Интересная статья на Народном славянском радио. Доброго здравия! Предлагаю послушать статью «Трагедия славянского царства» или «О чем молчали арки Рима». Статья размещена на сайте Народного славянского радио в разделе «Авторские публикации». Опубликована 17 ноября 2019 года. Ссылка на статью дана под видео. Рассмотрим арку Константина. Арка Константина. Изображение. Надпись на арке. Им, Ипсае, Се, Кили, Кон, Ста, Нти, Номи, Мах, Имо. Перевод. Им писали все погибающие законно, ставшие на ты, наминуемых, мах имеющие, лицом к лицу, имеющие обмен творением по тести. Принцы, коси, аук, усто, се, натус, принцы, окуве, ри. Перевод. Наследниками, наследницами, по уговору, установленному истиной, наследия великого чистого. О, Водянистин, Студи, Вини, Тати, Сменти, Си, Мажни, Ту, Де, Не, Сумех, Ер, Сити, Усво, Там. Перевод. О водной стуже, виновницы напасти смертельной, помогите там, где не сумели яровое сеяние освоить там. Бесовской смерти на ты сидящей, бесовской смертельной близости. Де тюран ноувам де омни ей усе касти оне у ноте мпоре усти се. Перевод. Где туран, несущий зерно миру, где утонули владения все, касты оные упросили с той поры ступить осесть. Рем, Публиса, Мульту, Се, Ста, Рмис, Арку, Митриу, Мир, Нисин, Сигнем, Де, Са, Вид. Перевод. Центром людей многочисленных этих стал Рмис. Арку Митры, мир несущего, перенесли, где сейчас быт. Тюран ноувам, носи ова ми. Носи ова ми, значит, несущий зерно миру. Здесь написано, что на основании договора Туран обратился к Риму за помощью. Наступало великое похолодание. Туран накрывал Водинстин студи, значит, водянистый студень. Наступала холодная вода. Омни эй, значит, утонули владения. Люди больше не могли сеять и выживать, и, перенеся свои реликвии, переселились на территорию Понтии, Северное Причерноморье и Средиземье. Выводы. Первое. Троянское союзное царство окутало весь мир. Договора были заключены с Европой, Северной Америкой, Сибирью. Второе. Античный Рим был современником Турана. Туран, Тартария, существовал в 17-18 веке. Третье. Равномерный климат на Земле резко изменился. Наступало великое похолодание. Четвертое. Центром Троянского союза до трагедии был город Туран-Ноова. Затем, при исходе народа из Сибири, центр был переселен в Рим. и символ единого царства – арка Митры. Как мы видим, на ней так и написано «перенесли в Рим». Арка стоит на четырех столпах, символизируя четыре стороны света. На столпах стоят четыре мужа в печальных позах, означая печальную веху в истории царства. Арка собрана из барельефов, рассказывающих об истории разных родов. Тур переводится как город. Туран – то же, что и Гордарика – страна городов. Тур – бык, символ любого античного города, в то же время символ батюшки Велеса, как и волк и медведь, и является воплощением здорового тела и гармонии с природой. Перечислю имена Велеса и слова, произошедшие от его имени. Бал – бала, ребенок – дитя. Балык – рыба, дитя в иерархии живых творений. Бел – белый. Вел – великий, повелитель. Трон античных правителей чаще всего имел образ головы тура – быка, между рогов которого восседал правитель, символизируя собой звезду Велеса. И самое распространенное имя – это Эль. Эль – Брус. Эль – бог русов. Эльфы – эльвы, Велесовы жители. Эльдорадо – Велесова дорога, дорога света. Приставка «эль» означает «божественный», и подобных словосочетаний несметное множество по всему миру и во всех языках, и это значит, что некогда язык и верование были едины. Славянские священные животные – тур, бык. Тур – это символ Всевышнего. Кон – конь, символ закона. Лио – лев, символ воплощенной живой природы. Теперь обратимся к имени Кон, Ста, Н, Ти, Но, Мах, Имо. Коном, вставшие на Ты, С, Ма, Химо. И вот они, вставшие лицом к лицу. Изображение гравюр. И вот они встали на «ты», смах, имо, с прошением написать ноту в Рим и спасти их от гибели. Приставка «нти» означает «на ты», то есть «вместе». А вот слово с добавлением впереди буквы «а» означает «против», «анти», «анте», «анто», значит «противоположное», «против», «противное». Теперь водянистый студень и тать. Изображение гравюры. Вот она, аллегорическая картина борьбы с водной студью и тать в чешуе, выскакивающая из воды. Дело в том, что это была не просто вода, а вода, несшая в себе все, что могла нести. Сломанные деревья, тела мертвых людей и животных. И, конечно, это месиво, напоминавшее студень, пугало людей. И вот теперь все это месиво лежит мерзлотой в просторах Сибири. А вот картина о вручении ноты прошения с «Мах Имо Рима» с просьбой впустить погибающие народы. Константин на троне. Изображение. Что ж, арка Константина, или точнее Митры, собрана из барельефов разных арок, как и правильно утверждают историки, только вот поставлена не в честь войны некого несуществующего императора, а по причине печального переселения народов. Так опустела Сибирь, где остались пустующие города с поныне затопленными мерзлотой нижними этажами, к примеру, город Омск. Давайте рассмотрим еще одно изображение арки Константина. Это гравюра одного из руинистов, точнее, чертеж этой арки, но Но вот вместо существующей надписи кто-то написал свою. Изображение арки. Вектор сток. Мпево, ко, десен, кту, мно, кон, т. Перевод. Владеющие наследием спели законом одесненные, кто много законов творит. Аук витси. Перевод. По уговору жизни. Ду, ок, при, прили, сти, но, тудуне, катис, мем. Перевод. О страшном приливе, ставшем наминуемым, студнем, который умертвляет. Мазни, ту, кои, нти, сумса, сти, ту, живо, там, де, туран, новусам, де, мниди. Перевод. Помогите тем, которые не сумели посеять ту жизнь, там, где туран, несущий зерно миру, где смяло, утопило. Усе, касти, они, су, ноти, нем, сове и усити, ват. Все касты оные в просили нас себя пустить жить. Церем, курии, са, мульту, снтан, мисуф, ауку, микму, мирни, нисин, сиснисе, ме, са, ви. Перевод. Центром курения множественного стал мисуф. Арку Митры, мир несущего, перенесли в место сейчас жилое. В этом тексте мы видим ту же историю, только вот никакого Константина вообще нет. Зато есть «мноконт» в кавычках или «масон», как сегодня мы говорим. Дело в том, что в народе людей, носящих титул «махимо», как мы видим, называли «мносонтами» – людьми с множественными связями. Позже это название присвоили себе нынешние масоны, то есть это клан, повязанный семейными отношениями. И вот сегодня у них огромное богатство и власть. А вот откуда, я покажу вам в конце статьи. Далее. Теперь посмотрим, был ли император «Север» в кавычках. Изображение. Импесае, се, люцел, септимо, име, кили, северо. Перевод. Имеющим наследие писали все люди, потому что имели погибель севера. Пио, перти, наси, аук, патри, патриае, ей, партнисо, арависо, партнисо, адия, венисо. Перевод. Испили теперь наш уговор отцов, отцов имеющихся, территория Аравии и территория Азиатской Венеции. Понтики, Махимо, Триву, Нисе, Потести, 11, Импе, 11, Коси, 3, Прокоси, Ет. Перевод. Понтийцы обменялись творением, принеся Потестие 11 имеющимися наследниками, 11 дочерям, 3 внучкам и Импесае, се име, ауре, леои, лик, кили, ант, они, нои, аук, пио, кели, сие, триву, Перевод. Им писали все имеющие ауру, в кавычках, льва, лик убитого, противной оному всему. Уговор испили, коли эти творения окружающей природы лик убитой иному. Нисе, потести, шесть, коси, прокоси, принцы, пад, оптими, се, кортиси и меса. Перевод. Принесли сватовства шести дочерям, внучкам, наследницам отцов. Поэтому эти преклонялись имеющимся. Окве принцы, пив уси, оврым пувлисами, реститутам им пе. Перевод. Великим наследникам испив со всеми. В центре людского переустройства имеющего наследие. Ри, ум, окуве, попули, ро, мани. Пропага, а, тум, ин, сигн, уси, виртутес, уси. Перевод. Чистое – ум великого народа, рода матери богов. Передали о том, им перенесшимся, всем вернуться всем. Ео, рум, доми, корис, ок, веи, се, натус, принси, окуве, ри. Перевод. В его жилье – дом. Укоренить великое вещание истины, наследие великого чистого. Теперь по порядку. Никакого императора по имени Север нет. Смерть Севера – это та же гибель, что и в Туране, от стужи, наступающей повсеместно. Замерзало все. Люди уходили из обжитых мест. Даже в такую жаркую сегодня землю, как Аравия, пришло похолодание. А вот вам и Петербург, который ранее назывался Адео Бенисо, азиатская Венеция, или легендарная Венеда из славянских сказов, низья которой брали Константинополь. Портнисо. В нашем языке живет слово «портной». Портной сшивает лоскуты, поэтому это слово не означает «земля» в кавычках или «страна» в кавычках. Оно означает «лоскут» в кавычках или «территория». Реститутом. Реституция ничего общего с перераспределением награбленного не имеет. Это латинянский фокус. Есть конституция – законное устройство, реституция – переустройство или институция, внутреннее устройство, в скобочках, изучает суть устройств. Импе, сае, с, име, ауре, лио, ле, кили. Перевод. Аура льва, лик убитого. Лев символизирует природу, поэтому здесь имеется в виду окружающая среда убитой природы. Изображение. А вот и мертвый лев на барельефе слева, и написано «Вотчина их» в кавычках. Тема мертвого льва распространена очень широко. Это говорит о том, что событие гибели природы было неимоверных масштабов. Итак, античное славянское Троянское царство окончательно объединило под собой весь мир. Трагедия народов заставила последние лоскуты собраться воедино. Далее мы уже знаем, что произошло. Это написано на саркофаге «Сципионов» в кавычках. Царство погибло. По всей Евразии захоронены тысячи городов и поселений, некогда величественных настолько, что каждый путешественник считал долгом посетить их. Взгляните на карты 17 века. Там некуда иголку ткнуть, везде селения, а сегодня бескрайные таежные пустоши и тундра. Копните и найдете кости и руины. Миллионы жизней унесла эта трагедия, о которой стараются умолчать. Что ж, бумага терпит ложь, а вот камень не смог. Меня не удивляют больше фотографии пустых городов XIX века. Они и были пустынными, потому что людей не было, ушли, покинули замерзающие и тонущие земли в XVIII веке. Лет 70 понадобилось, чтобы климат потеплел, и непролазные глиняные топи подсохли, открыв доступ к родине для оставшихся в живых людей. Да каких там людей? Погибла большая часть населения, а возвращавшиеся были лишь внуками тех, кто что-то помнил, так что в бездну канули и культура, и высочайшие технологии античного царства. Теперь понятно, почему на фото в прекраснейших городах, уцелевших после трагедии, стоят оборванные грязные люди. Откуда взялись каменные мостовые в непролазной российской грязи? Диссонанс дикий. Да просто все одичали. Понятны цели Столыпинской реформы заселения Сибири. Города стояли пустые, и люди селились в дома, которых не строили. А куда делось наследие и богатство цивилизации? А его мародеры в треуголках по первым тропкам начали воровать. Те самые хорошо организованные мальчики в треугольных шапочках, в кавычках «свой-чужой», которых хорошо видно на картинах руинистов, будущие или уже ставшие масонами, в кавычках, получившие власть, обогатившись мародерством. Так погибло Великое Царство, погребенное под миллионами тонн мерзлоты и глины. Давайте вернемся к нашим пресловутым императорам. Как видим, слово «император» есть, а императоров нет. Так может, мы просто неправильно понимаем слово «император»? Итак, на арках мы читали «импе сае». «Импе» – начало слова есть, а конца нет. Теперь барельефы. Изображения. Окончание ратори есть, начало нет. Давайте переведем эти тексты. Кунда, тори, окф, ви, ети, се. Перевод. Куда торят великие живые эти? А вот ответ. Ливе, ра, тори, ур, ви, се. Перевод. Жизнь светлую торят, вырывая ее. Существовало два слова, означающие жизнь. Ливе и вид. Ливе в кавычках – это просто само понятие жизнь. А вид в кавычках – это от слова быт, бысть в кавычках. То есть жизнь разумная, деятельная. Теперь слово император. Императорио, дио, трибусутори, патре, систе, сэм, воси деват, дисат, одесноса, дивонаса, тривонасат. Имп – значит владеющий наследием. Пер – перуновым. Ра – значит цвет. Тори – от – значит торит. Диво – значит дивно. Трив – творя жизнь. Все значит всю. Вот вам и император, в кавычках. Истина первая. Владеющим наследием Перуновым свет торит дивно, творит жизнь всю. Торит отцов посевы, ставшие семени, возом, где живет воплотиться, одесно воплотиться, двум воплотиться, творцом воплотиться. А еще мы видим здесь имена всех наших славянских вышних. Перун, Ра, Тор, Один и Дива. Истина вторая. Владеющий наследием Перуна, Ра, Тора, Одина, Дивы творит все. Дива, дева, дивная, делающая жизнь. Но это еще не все. К тому же это наш славянский счет и мудрость. Читаем по звучанию. Импе, Ра, Торио, Диво, Три, Ву, Сетури, Пат, Ре, Сист, А, Сем, Воси, Деват, Дисат, Одесносат, Дивонасат, Тривунасат. Перевод. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И теперь в сравнении. Ра, раз, диво, два, три, три, сетори, четыре, пат, пять, сист, шесть, семь, семь, воси, восемь, деват, девять, десят, десять, одесносат, одиннадцать, дивонасать, двенадцать, тривунасат, тринадцать. Первый Ра, значит раз, один. Тора Дива, значит два. Трива, значит три. Сетори, четыре. Скобочка открывается. Человече тырит, человече владеет. Скобочка закрывается. Пять, пятой. Шесть, шествует. Семь, семя, восемь, возимь, девять, давит, в скобочках, делает веяние, скобочка закрывается, десять, десяеть, в скобочках, где сейчас есть, одиннадцать, одесно, сядь, в скобочках, рядом, воссядет, 12. Диво на сядь. В скобочках двум воссядет. 13. Триво на сядь. В скобочках творцом воссядет. Изучая тексты, написанные на арках, плитах, гравюрах, у меня создалось впечатление, что мы, русские, просто с дикой легкостью болтаем на мертвой латыни, вы поверить не сможете, сколько слов вы знаете и ежесекундно ими пользуетесь. Весь мир считает язык мертвым, через пень-колоду делают переводы, а мы просто так, запросто, за рюмкой водки тараторим на латыни. Во фокус. Например, «трак», «тор», дорогу торит, ор, бита, вспахивает жизнь и так далее и тому подобное. И тут напрашивается только один вывод. И этрусски, и римляне, и мы одной славянской нации. Тут уж либо мы потомки Августа Цезаря, либо он наш предок, и третьего не дано. Итак, императоров, в кавычках, не было. Были цари и царицы, и с одной из них я могу вас познакомить. Изображение, гравюры. Надпись. Се, ре, рие, иулия, ей, аук, устае, дивие, аугусти, матри. Перевод. Это пречистая Иулия, в скобочках, Ульяна, властью уговора установленная дивная августейшая матерь. Ти, е, са, е, сарисе, аугусти. Перевод. Ты истинно есть царица августейшая. Люта, тиа, е, ко, кес, са, сер, досе, аук, устае. Перевод. Светлая ты истинная дочь, которая соцарствует, доселе уговором установленная. Импе, перпет, ухор. Перевод. Унаследовала вечность, схоронена. Ми, ливи, ми, коси, окви, оптати, кламенисе, жалис. Перевод. Моя жизнь, моя дочь, великая жизнь, об бесовских жертвоприношениях жалеющая. Иулия, ей, аук, устае, импе, перпети, сумми, суисе. Перевод. Иулия властью уговора установленная, унаследовавшая вечный груз суетный. Ливе, ри, се, сенатус, принцы, кон, сакра, вид. Перевод. Жизнь чистую сеющая, истинная наследница, законом хранящая жизнь. Скорее всего, это надгробный камень, но на нем нет даты рождения и смерти. Либо была изготовлена другая плита, либо она была последней царицей Рима пред трагедией мира. Теперь мы знаем, что в Риме в какое-то время правила царица, имя которой нам теперь известно точно. А теперь во что верили и кому возносили молитвы в Риме в XVIII веке? Изображение. Надпись. Пр. Исцус. Ок. Ви. Вихит. Анисе. Кунутуси. Ви. Кал. Перевод. Принц, в скобочках, наследник. Исцус. Великий. Живой визитер, в скобочках, посланник Божий, устроитель жизни, знак вопроса. Ивния, се, кратер, кеси, ти, н, пасе. Перевод. Дивно это правление, когда ты нас спасешь. Вихит, иусит, значит, визитер или посланник, знак вопроса. Функтус, кунтуси, значит, конституция, устройство. Кратер, значит, кратер, кратия, правление. Данная плита посвящена Иисусу. А следующее – Митре. Вообще, имя Митра переводится как Митра, мир объединяющий. Изображение. Надписи. Пе, в скобочках, принцы, тра, ми, се, нитрисеми, аур, ватси, нусае, ди, уси. Перевод. Наследник, объединяющий мир этот, несотворенный аур жизни нашей, делатель всей. Присцы, пио, рум, каси, перес, диди, са, вити, носи и нидико. Ей-о. Перевод. В наследие испили жилище, как переселились, где делаем сами быт несем и нескончаемую власть его. Они, сианиае, сае, ди, сио, при, сци, аное, ео, кве, ри, патре. Перевод. Божественное сияние истинно есть делатель силы наследия, сущего всего, его великого чистого отечества. Петрами. Петрами. Наследник, объединяющий мир, славянский бог Митра и его принцип объединения царств, ставший истиной и законом с той поры, как построена арка Трояна в кавычках. Великое почитание Митры было во всех объединенных царствах. Эта надпись выбита по поводу переселения народа в новое место. Возможно, эта статуя установлена от народа Турана после их переселения и переноса арки Митры, в скобочках Константина, и центра Содружества в Рим. И это значит, что до последних времен XVIII века в Риме почитался славянский бог Митра, как и Иисус и все славянские вышние. Теперь настало время для рассмотрения причины гибели «троянского» в кавычках «царства». Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.